Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня Слово Божие, записанное в Евангелии Иоанна в 10 главе, из стихи от 27 по 30. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Нашей темой сегодня будет «Особенности и привилегии овец Иисуса». Интересно подумать, почему люди, принадлежавшие Иисусу или верующие в Иисуса, названы овцами. Писание называет одних людей овцами, а других – козлами. И сказано, что придет время, когда они будут отделены одни от других, и вечная участь одних и других будет разная. Одни, сказано, пойдут в жизнь вечную, а другие в муку вечную. Но сегодня мы будем рассуждать об овцах Иисуса. Кто-то сказал, что овца – это самое несообразительное и беспомощное животное. Говорят, что они никогда не могут сами найти дорогу домой. Я не совсем согласен, что овца – самое несообразительное животное. Если последователи Христа так названы, то это самые сообразительные люди, потому что избрали своим пастырем Иисуса и этим самым вечную жизнь. Если овца в самом деле не может сама попасть домой, то опять-таки это очень разумно, когда она желает иметь хорошего пастыря, который в состоянии привести или пригнать ее домой, и в данном случае привести ее в дом Небесного Отца. Давид, израильский царь, в детстве тоже был пастухом овец и был очень хорошим пастухом. Он защищал их от зверей-хищников, как читаем в Библии, и, по-видимому, заботился о всех их нуждах. Позже он сам избрал для себя пастырем Господа Иисуса и говорит в 22-м псалме: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И дальше говорит в этом же псалме, как этот пастырь заботится и удовлетворяет все его нужды. Он нашел, что принадлежать этому пастырю является большой привилегией и большим приобретением. Как бы хотелось, чтобы и вы все, дорогие слушатели, имели бы этого небесного пастыря своим личным пастырем. Посмотрим теперь на особенности овец Иисуса. Первое, Христос говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего». Слово «слушаются» означает не только то, что они слышат этот голос, но оно означает и то, что они повинуются этому голосу, потому что дальше сказано, что они идут за ним, куда он ведет их. Они слушаются его голоса, чтобы иметь за кем идти и чтобы прийти в желанное место, то есть в небо. Они слушаются его также и потому, что Писание говорит, что послушание лучше жертв, а непослушание то же самое, что идолопоклонство и волшебство, как сказал когда-то Самуил царю израильскому Саулу, который не послушался голоса Божия и сделал по-своему. В нашем мире очень много слышно разных голосов, и все они зовут к себе и желают, чтобы человек шел за ними. Но вопрос, куда эти голоса ведут людей? Поэтому надо различать голоса и идти за тем, кто приведет в вечность с Богом, потому что все мы находимся на пути в вечность. Одним из таких голосов является голос политики. И многие, можно сказать, бегут за ним и так увлекаются политикой, что забывают заветы Божии и погибают вместе с миром. Писание учит нас, чтобы мы молились за наших правителей, и это является прямой обязанностью детей Божьих – молиться о властях, потому что все власти от Бога. Работать в политическом мире тоже не грех. Но при сегодняшней политике и при сегодняшнем положении верующему человеку очень легко там потерять свое достоинство. А поэтому стоит хорошенько подумать, раньше чем следовать за этим голосом. Потом есть очень громкий голос, это голос науки. А наука – это очень полезное занятие. И сколько добра она сделала для человека. Мы все пользуемся сегодня его достижениями. И за это верующие постоянно благодарят Бога. Но Писание говорит, что знание надмевает. И часто человек, получив определенные познания, начинает гордиться этим и пренебрегает не только людьми, своими друзьями, но также Богом, не понимая всего так, как надо понимать. И тогда его гордость обязательно приведет его к погибели, потому что он свои знания ставит выше Бога, другими словами, сделал с них идола. Так что и это тоже опасный голос, и надо быть осторожным, чтобы он не заглушил голос доброго пастыря, ведущего своих овец по пути истины, то есть по пути в небо. Наука всего не знает, а то, что смогли открыть и доказать, не противоречит Библии. А поэтому только ученые-неуки говорят, что, мол, наука доказала, что Бога нет, и что Библия не права. Есть еще голос философии, то есть любви к знанию и к слову. И это неплохая отрасль познаний, но часто люди, надмеваясь своим плотским умом, запутываются в своих мышлениях и доходят до безумства. Есть такие сегодня религиозные философы, которые даже утверждают, что Иисус Христос и дьявол – большие друзья. И на этом они строят учение, учащее, что в конечном итоге все будут спасены, и даже сам дьявол, этот предвечный противник Божий, будет спасен. Этим они отвергают людей от Слова Божия, отвлекают от Слова Божия и отвергают Библию. Слово Божие только единственное, которое ведет людей в вечную радость и счастье, а все остальное ведет в погибель. Ведь вся истина Божия находится только в Библии, а не в философствованиях ума человека. Есть еще один голос, это голос моды, который является, я бы сказал, бичом для многих бедных людей. Есть люди, имеющие больше денег, чем им нужно, и они могут позволять себе покупать все часто и менять свои костюмы, не используя даже их так, как надо. Потом ради коммерции эти моды постоянно меняются, чтобы высасывать деньги из людей. Бедный человек, смотря на красивые одежды богатого, и сам тянется быть похожим на них. И тогда у него не остается средств на самое необходимое. К сожалению, даже верующие часто увлекаются модами, а это ведет их к гордости. Они хотят потом показаться перед другими и даже похвастаться. Посмотри, мол, какой я способный, какой я красивый. Апостол Павел в первом послании Тимофею, в 6 главе, сказал об этом так. «Имея одежду и пропитание, мы должны быть довольны. Притом мы должны знать, что наши средства даются нам Богом. И не для развлечений, непотребств и хвастовства, а для удовлетворения необходимых наших нужд. А потом они даны нам для помощи другим, нуждающимся, и также, в особенности, для проповеди Евангелия, для которого нужно очень много средств. Овцы Христа слушаются и покоряются голосу своего пастыря, а не чему-то или кому-то другому. Голос религии тоже очень привлекателен, и сатана сегодня натворил столько религий, что человек совсем не должен иметь дело с Божьими откровениями, с Библией, а только должен слушать этих глашатаев и имеет общение или обещание быть в вечности с Богом. Но так ли это? Если религия не основана на истине, которой является Христос и Его Слово, то это фальшивая религия, и человек погибнет навеки, следуя за таким учением. «Я есмь путь, истина и жизнь», — сказал Христос. «И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Поэтому только идущие за Ним придут в небо». Это только Его голос звучит через Его Слово, через Библию. А все другие голоса — это фальшь. Поэтому стоит обратить на это внимание, дорогие друзья, и да сохранит нас Господь от всех голосов, которые противны учению Господа Иисуса Христа. Пойдем сегодня за Ним, и Он приведет нас в счастливую вечность. Да будет Ему вечная слава за все. Аминь.